«Это еще что?» В этот момент Арк осматривался с глупым выражением. На самом деле он чувствовал, что был в другом измерении, когда бродил по заснеженным горам. Нет, он был слишком занят, пытаясь не замерзнуть, чтобы ставить под сомнение этот вопрос. После того, как он покинул снежные горы, он наконец-то понял, что мир был совершенно другим. Еще не так давно были густые снежные бури и холод, а сейчас жара? В этом мире погода была самой удивительной вещью. После ухода со снежных гор перед ним показалась пустыня с изнуряющей жарой, но через некоторое время небо резко потемнело и начался проливной дождь. А после всего этого в довершение подул леденящий ветер, и с неба начал падать град. Погода совсем сбрендила! Но и погода была не единственной вещью, которой было сложно адаптироваться. Окружающая местность тоже была странной. Деревья в лесу сделаны из камня, пустыня вообще состояла не из песка, а из какого-то железного порошка, река была окрашена во всевозможные краски, а небо продолжало сменяться по кругу. Арк даже начинал чувствовать, что путешествует в сознании какого-то психически больного человека. Ко всему прочему, монстры тоже были странными. Среди них были те, кто устраивал засады, выпрыгивая из песка, а еще призраки, блуждающие прямо посреди бела дня, которых невозможно было коснуться обычными мечами. Все эти монстры, о которых Арк никогда не слышал, нигде. И вот появилась группа монстров, напоминающих морского ската, но они были вовсе не морскими, а воздушными, пролетая над головой Арка. Этого вполне хватило, чтобы у него закружилась голова. Кроме того, в этом измерении монстры явно были сильней. Помимо уровней личных характеристик, которые были достаточно высокими, они также часто использовали уникальные навыки, что делало сражение совершенно непредсказуемым. Будь это в недалеком будущем, сражения были бы сложными, но Арк значительно поднял свои способности в заснеженных горах, поэтому проходил через пустыню без особых трудностей. «Наконец-то я привык к этому гребаному пейзажу!» Арк думал о своем, когда внезапно что-то случилось. Лапы Радуна, что были заняты передвижением, неожиданно замедлились. «На этот раз все. Радун, останавливайся!» Радун замедлил темп и остановился. Затем он сдулся, словно воздушный шар, как только Арк спрыгнул со спины. «Ты молодец. Должно быть, устал». Арк пробормотал и погладил Радуна по голове, у которого сразу загорелись глаза. Скорость передвижения Арка резко возросла благодаря трансформации Радуна в Радунму, но подобное невозможно было использовать без штрафов, как у обычных лошадей. Радунма потреблял 5 единиц маны каждые 10 секунд, пока она не закончится полностью, а у Арка было 3000 очков маны, поэтому им приходилось делать перерыв примерно через каждый час. Кроме того, в новом состоянии Радун был весьма требователен к энергии, поэтому требовались 4-5 порций восстановления. Однако эти недостатки не создавали каких-либо проблем. У Арка в конце концов даже не было свободного места в сумке, потому что удалось собрать очень много ингредиентов в заснеженных горах. «Ну, давайте тогда здесь отдохнем. Арк начал обустраивать лагерь, используя различные ингредиенты и специи, он также мгновенно сделал 5 порций блюд. «Ешь, и сразу скажи мне, если понадобится больше». Радун сглотнул слюну и посмотрел на Арка, и его взгляд показывал, что он весьма сильно сожалел о том, что потреблял столько продовольствия. «Все нормально. Ты делаешь достаточно, чтобы есть столько, сколько нужно». Затем Радун завилял хвостом и начал употреблять пищу. Даже после эволюции Радун был полностью лоялен к Арку. Он отличался от Дедрика, который вел себя плохо с самого начала своей эволюции. Именно поэтому Арк разговаривал с Радуном так же, как Рока когда-то общалась со щенком. Он посмотрел на него с теплым взглядом и достал еще несколько ингредиентов. «Ну, ребята, вы ели?» Дедрик начал ворчать. «Чёрт, это тоже какая-то экспериментальная пища? Блин, вы всегда даете Радуну все самое лучшее! Меня это тревожит!» «А что не так с новой пищей? Она ведь делает вас сильней! Что ты еще хочешь? Ты собираешься продолжить жаловаться на мои блюда?» Как только Арк повысил голос, Дедрик мгновенно побледнел и отступил, а затем он немного надулся, словно мяч, и сказал: «Я буду рад попробовать ваше блюдо!» «То есть теперь ты счастлив пробовать новую стряпню?» «А, прошу, перестаньте это говорить!» Отвернул голову Дедрик с угрюмым взглядом. На самом деле для него была вполне хорошая причина проявлять жалобы. Во время пересечения пустыни в другом измерении он видел множество ингредиентов впервые. Арк, само собой, из-за этого сильно повеселел, но Дедрик и Деймос, наоборот, ужаснулись. К тому же сейчас ситуация отличалась от прежней. Раньше Арку требовалось искать подходящий шанс, чтобы заставить их съесть новые блюда, но теперь не было ни одного свободного места в сумке. Если он хотел собирать все новые и новые ингредиенты, то должен был освобождать пространство путем приготовления блюд и вынуждать фамильяров ими давиться. Дедрик уже успел несколько раз почувствовать негативные эффекты, но он не смел сопротивляться. Было три причины. Воспоминания и натренированная дисциплина, которая укоренилась в деревне Ланселе, еще не исчезли из памяти. Ко всему прочему, Дедрик уже понимал, насколько было хреново голодать, когда приходилось бродить по заснеженным горам. Даже испорченная еда, которая была легко способна вызвать понос, была лучше, чем смерть от голода. Арк приготовил два различных вида блюд и предоставил на пробу своим фамильярам. «Вот новое блюдо. Пожалуйста, пробуйте с благодарностью». «Хорошо, я съем их». Дедрик лизнул блюдо, попробовав на вкус, а потом с облегчением забросил все себе в глотку. Последняя, третья причина, почему Дедрик уже не жаловался, заключалась в этом. При использовании ингредиентов из этого измерения была высока вероятность того, что могут получиться блюда с очень хорошими эффектами. Благодаря этому его фамильяры были способны повысить свои характеристики примерно до 130 уровня, однако гарантии хорошего результата тоже не было. Как и всегда, система кулинарии выживальщика сильно полагалась на удачу. Клац, клац, клац. Деймос без раздумий проглотил пищу и сдрожал. «Ваш фамильяр Деймос получил головную боль! Вы сделали протухший суп при помощи кулинарии выживальщика. Страшная головная боль будет продолжаться в течение 10 минут. Это также не позволяет совершить какие-либо действия до ее окончания». Арк также давал на пробу такие блюда. «Ха-ха-ха, глупец! Ты просто взял и слепо проглотил эту еду!» Дедрик катался со смеху. Он любил позлорадствовать. «Ничего, скоро будет твоя очередь, поэтому вряд ли потом сможешь так злобно смеяться». Арк покачал головой и рассмеялся. «Но как много времени пройдет, прежде чем я найду город?» «Нет. А в этом мире вообще есть города?» Радун пересекал огромную пустыню уже на протяжении 6 часов. При скорости передвижения в 500%, принимая во внимание обычный темп, на подобное расстояние ушли бы все 30 часов, и за все это время не появилось ни человека, ни деревни. В обычных обстоятельствах Арка бы это не беспокоило, но он всем сердцем желал очистить багаж от предметов и другого мусора, а также найти подсказку о дальнейших поисках Магара. В конце концов, он не желал слепо бродить по всей территории другого измерения. Обратный путь через дверь на заснеженных горах закрыт, поэтому нет другого выбора, кроме как продолжить. «Ну, перерыв закончен. Давайте готовиться к отправлению». Арк привстал и встряхнул пыль, но внезапно задрожала земля, и из нее что-то выскочило. Это оказался огромный монстр, похожий на слизня, а его размеры достигали 20 метров, если не больше. «Хищник!» — крикнул Арк и выхватил меч. Он уже встречал этого монстра в пустыне несколько раз. Они скрывались в песках, выжидая жертву, чтобы потом одним резким прыжком целиком ее проглотить. Их уровень был 300-м. В дополнение ко всему, тело выделяло кислотный яд сотнями личинок. Без бонуса от атрибута тьмы разница составляла целых 70 уровней. Но лицо Арка не выражало беспокойства. «Хорошо, слегка разомнемся после еды». Да, первая встреча с хищником напугала Арка, но после начала сражения он не чувствовал каких-либо осложнений с такими монстрами. Хищник двигался настолько медленно, как будто это была замедленная съемка. Благодаря увеличенным способностям в ледяной пещере, даже разница в 70 уровней не составляла проблем для Арка. «Разве этот парень не слаб против огня?» «Стихийный меч — атрибут огня!» Арк использовал новый навык, и вокруг лезвия обернулось пламя. Черный меч, извергающий пламя. Это было и правда охрененно! В это же время возник штраф. Его сопротивление к огню сразу же снизилось до минус 75%, однако ему не надо было об этом беспокоиться, потому что монстр имел атрибут, связанный с кислотой. «Хорошо, давайте глянем, насколько быстро получится его загнать». «Дедрик, Деймос, вперед! «Да, оставьте это на меня!» Клац, клац, клац. Оба фамильяра разделились по сторонам и атаковали хищника. В тот момент, когда монстр на мгновение запутался, Арк молниеносно приблизился и взмахнул мечом. После того, как пламя обрушилось на хищника всей своей ужасной мощью, тот был отброшен назад. «Вы нанесли критический удар стихийным мечом. Огонь! Хищник загорелся! В течение 1 минуты он будет получать по 10 единиц урона каждые 10 секунд». Поскольку хищник был уязвим к огню, он также получил дополнительные 20% урона. А вместе с критическим ударом от стихийного меча, монстр заработал себе еще и ненормальное состояние. Хищник начал кричать из-за пламени, охватившим его тело. Затем началась настоящая борьба. Сотни прилепленных к телу личинок вовсе не были простыми украшениями на хищнике, все они нацелились и плюнули что-то в Арка. Это был кислотный яд, который наносил лишь 10 урона. Однако проблема заключалась в их количестве. Если только сотни из них попадет по нему, то урон в 500 единиц обеспечен. Конечно, ощущение быть обсосанным какими-то тварями тоже придавало мотивацию уклоняться от них. В любом случае, все прилипшие к телу хищника личинки продолжали плеваться, причем таким напором, что даже воин с высокой защитой не смог бы долго противостоять. Но для Арка они не были проблемой. «Дух кота! Мяу!» Сразу же появилась огромная форма кота с золотистыми глазами и взвыла, из-за чего сотни личинок мгновенно испугались и свалились на землю. «Дедрик, Деймос, убить их всех! Хе-хе-хе-хе! Поньк-поньк-поньк-поньк! А, это чувство, когда их убиваешь, и правда вызывает привыкание!» Дедрик улыбался и счастливо прихлопывал личинок. Как только их всех раздавили, хищник взревел от ярости и сплюнул свою кислоту, объемы мощь которой вообще не могли сравниться со слабенькой кислотой личинок. Если это попадет на кого-то, то не только здоровье начнет стремительно понижаться, но даже и броню заденет, уменьшая ее прочность. Но Арк мог легко уклониться от такой атаки, используя скольжение, чтобы двинуться в сторону, одновременно взмахивая пламенным мечом. Из-за медленных движений хищника он не смог успеть заблокировать входящий урон, и уже после нескольких ударов его здоровье снизилось до критического уровня. Хорошо, а теперь спринт! Арк полетел вперед, словно стрела, и еще раз махнул мечом. Используя решительные меры, ему удалось разрубить хищника на две части. Все виды странных предметов, а также какая-то желтая жидкость выплеснулись на землю. Это были другие жертвы, которые хищник проглотил в этой пустыне.